Глава 20. Снежана. Я жду любого провокационного вопроса, но получаю это. «Ты умеешь читать рэп?» Несколько секунд пазл в моей голове складывается. Я не верю ушам. Кто в здравом уме, стоя перед красивой девушкой, будет спрашивать такое? Я готовилась отвечать про парней, про мечты, про прошлое и настоящее. Я задавала Алексу шутливые вопросы, кокетничая, но не ожидала, что и он станет придуриваться в ответ. Запрокинув голову, раздражаюсь смехом. «Ладно, старпёр, ты не так плох, как я думала». Песня заканчивается, и Алекс отпускает меня из теплых объятий, в которых мы качались, танцуя. Его руки соскальзывают с поясницы, и мы чуть отступаем друг от друга. Снова вхожу в роль нежной аристократки и застенчиво улыбаюсь кавалеру, когда он говорит: «С тебя 5 ответов, красавица!» Алекс целует меня в висок и уходит к сцене. Я же остаюсь стоять на месте, к которому меня пригвождают десятки взглядов. А еще слишком узкое платье, которым даже шагнуть страшно. Ткань — сплошной ажур и кружева, облегает, как вторая кожа. Мне даже пришлось не надевать нижнее белье, чтобы наряд сел идеально. Жалуюсь так, будто не сама выбрала это платье. Будто не старалась подавить довольный писк, когда с утра пораньше оставшихся участниц собрали в гостевом зале, где уже ждали вешалки с одеждой и незнакомка в обычных джинсах и футболке с каким-то мультяшным персонажем. Я сначала подумала, что это кто-то из помощников Антонины, но когда камеры включились, и темноволосая девушка встала рядом с довольным Алексеем, я заподозрила, что все не так просто. «Сегодняшний бал станет особенным», — заверил ведущий, глядя на каждую из нас по очереди. «И не только потому, что кто-то может украсть танец с Александром Буэром, но и потому, что кружиться в вальсе с ним будете в шикарных нарядах». Алексей широким жестом указал на девушку, и она театрально поклонилась. «Дизайнер ваших сегодняшних нарядов, дамы, Диана Фогель!» Почти все участницы, включая меня, пооткрывали рты. Кто-то радостно запищал, только София стояла, не шелохнувшись. Уверена, мы ж даже не в курсе про легендарный бренд одежды «Дифо». Она не в состоянии оценить, как ей повезло и сколько сотен тысяч сейчас блестят на ней вместе с платьем, расшитым бисером. Ладно, вернемся к этому вечеру. Алекс поднимается на сцену и благодарит всех, что пришли на бал в честь открытия его склона в России. При этом он отпускает шуточки, гости смеются, и я тоже улыбаюсь. Позволяю себе на пару минут залипнуть, чтобы полюбоваться. А я действительно сказала именно это слово Алексом. Строгий белый костюм идет ему явно больше спортивного комбинезона и повседневной одежды. Белый цвет подчеркивает и без того светлый цвет глаз, делая их небесными. А легкая щетина прибавляет ему, нет, не парочку лет, а мужественности. В костюме он выглядит гораздо привлекательнее и горячее. Но даже так на еще один танец с ним я не соглашусь. Все-таки я чувствую, что нравлюсь Алексу. Он начал делать первые шаги, проявляя симпатию. А шагая, мы всегда приходим из точки А в пункт Б. Это неизбежно. Топтаться вокруг старта не получится, и Алекс будет ждать открытия новых границ. Он уже хочет узнать обо мне больше. Этот рубеж мы почти преодолели. А прямиком за откровенными беседами будут и поцелуи, и более интимные касания. Чёрт возьми. Краем глаза снова замечаю Софию. Невинная душа. Стоит в стороне ото всех с бокалом нетронутого шампанского и смотрит на сцену, откуда Алекс с пламенем в глазах воодушевленно вещает о склоне. Он говорит о том, что каждый сможет найти для себя подходящий спуск, с которого будет скользить на новеньком борде. А я представляю, как его руки скользят по телу Софии. Рассказывает, что на территории Розариума как раз-таки можно взять в аренду этот самый новенький борд, а кроме того, экипировку. а я воображаю, как он срывает с Цветиковой одежду. Восхищается, как легко можно добраться на многочисленных подъемниках до любого склона, а я думаю о том, как легко его член добирается до непристойно влажной Софи. Он обещает, что каждый сможет испытать множество эмоций, выбрав для отпуска розариум, а я понимаю, что каждая участница лавины любви сможет испытать множество оргазмов из-за этой мерзкой Софии. И мне совсем скоро придется оказаться на ее месте, оказаться под Алексом. Играть недотрогу долго не получится. Как назло, я встречаюсь с Алексом взглядами. Он улыбается мне со сцены, будто без слов обещая: «Скоро буду, и мы продолжим». Он задаст свои 5 вопросов, потанцует со мной, а потом наверняка захочет продолжения. Что это будет? Попытка уединиться, где можно дать волю рукам, губам и языку, и тому, что однажды упиралось мне в ягодицы. Сердце норовит выпрыгнуть из груди. Расталкивая гостей, я спешу к выходу из зала. Нужно срочно отдалиться от Алекса, создать искусственное препятствие, замедлить неизбежное сближение. Пусть сегодня у него не будет шанса спросить меня о рэпе, вальсе и другой чепухе, под которой маскируется одно — похоть. Похоть, которую я вижу в глазах Алекса, сколько бы он ни говорил о том, что ждет и ищет любовь и семью. Он не может хотеть этого со мной, ведь толком не знает меня. А я не хочу, чтобы узнавал. Пока иду к выходу из зала, стараюсь не смотреть по сторонам. Держи лицо, Снежана. Не пялься во все глаза на приглашенного певца на сцене. Знаю, что хочется, но не надо. Перебори в себе желание расплыться в улыбке и подкатить к нему за автографом. Это неуместно. Это... «Привет, меня зовут Настя. Можно попросить автограф? Распишешься у меня на груди?» «Это, черт побери, просто ужасно!» Закатываю глаза и покидаю зал, чтобы случайно не стать участницей подобной позорной сцены. Я почти уверена, что Фалос на следующем отборе, замеченное этим популярным певцом декольте, поплатится отчислением с шоу. Выхожу из зала и оказываюсь у лестницы. Свет здесь также приглушен, а вокруг никого. Самое то, чтобы перевести дух. Тянусь к двери, чтобы прикрыть ее за собой, и сквозь щель замечаю, что Буэр отдает микрофон Алексею. Все аплодируют, а Алекс спускается в зал и уверенным шагом направляется к выходу. «Нет, нет! Он не должен обнаружить меня здесь! Ни за что!» Второй этаж. Проскальзывает в голове, но я понимаю, что то же самое подумает и Алекс. И тогда я принимаю одно из тупейших решений. Прячусь под лестницей. И ситуация становится еще хуже, когда я понимаю, что прячусь там не одна. «Занято!» — шипит девичий голос, но я непоколебима. Забиваюсь в тесное пространство, почти вплотную прижимаясь к девушке, чье лицо тускло освещает лишь телефон. Я понимаю, с кем имею дело, только когда мы прилипаем друг к другу. «Серьезно? Я отдала тебе одно из своих любимых платьев, чтобы ты в нем пряталась под лестницей?» «Диана?» — глупо выдыхаю я, на что та в ответ дерзко хмыкает. «А ты надеялась здесь на встречу с кем-то другим?» «Я надеялась, что тут никого не будет». «Вот так совпадение! Я тоже!» — фыркает Фогель и пытается отстранить меня, но я крепко впиваюсь пальцами в тонкие плечи Дианы. «Не выгоняй меня, пожалуйста!» И тут дверь хлопает. Мы обе замираем. Диана отбрасывает попытки вытолкнуть меня за борт и даже гасит телефон, чтобы случайно не выдать наше присутствие. Я перевожу на нее благодарный взгляд, но тут же мрачнею. У этой девицы талант прожигать глазами. В жизни бы не подумала, что она может создавать такое. Я облегченно выдыхаю, когда над нашими головами слышатся шаги. Это Алекс идет наверх. Когда шум на лестнице стихает, я отступаю от Дианы, чтобы вернуться в зал. Еще какое-то время Алекс проторчит наверху и только потом спустится обратно на бал. Я постараюсь, чтобы он нашел меня там не сразу, а начал танцевать и общаться с другими девушками. Потом уже можно снова не бояться сиять и блистать. «Не хочу показаться грубой», — слышу голос Дианы и оборачиваюсь. «Хотя ладно, мне, в общем-то, все равно. Так что, грубой или нет, слушай, то, что происходит...» Она указывает пальцем на меня, а потом на лестницу над головой. «Это странно». «Я знаю», — пожимаю плечами и мило улыбаюсь. «Я шила это платье, чтобы в нем покоряли сердца». «Боюсь, у меня это получается слишком хорошо. Пугающе хорошо». Диана криво улыбается и качает головой. «Или ты просто боишься? Поверь, я знаю, что это такое». «Я хочу узнать больше, но телефон Дианы вдруг звонит. На экране замечаю брюнета в хирургической форме и красное сердечко возле имени, которое прочитать не успеваю». «Жених звонит», — смущенно улыбается Диана. Я киваю, тоже улыбаясь, и она принимает вызов. Ласково щебеча, Диана снова уходит под лестницу, где прячется от суеты зимнего праздника. Я ее больше не тревожу и со странным смятением возвращаюсь в зал. Перед глазами снова пляшут искры цвета музыки. От блесток кружится голова, платья, маски, блики на стенках бокалов, сверкание гирлянд, которое отражается в елочных игрушках. «Я тебя потерял». Прежде чем обернуться, позволяю себе секунду слабости. С досадой поджимаю губы, выдыхаю. Он нашел меня. Я оступилась. Перепутала Алекса с кем-то, кто вышел из зала вместо него. Но когда я разворачиваюсь к парню позади себя, с души будто камень падает. «Ты пропустила, как участницы танцевали ламбаду», — рассказывает Дима. Он смотрит на меня, пока объектив направлен в зал. «Похоже, не дождались Александра. Он куда-то пропал». Он запинается, будто споткнувшись о мысль, и я вижу, как что-то в его голове складывается в единую картину. «Как раз, когда пропала ты», — договаривает Дима, и я чувствую, как кровь отливает от лица. «О, нет!» Или... «О, да? Все видели, как мы танцуем, а потом ни от кого не укрылось, что мы ушли куда-то почти одновременно, да еще и без камер. И пусть отсутствие длилось не дольше 10 минут, я могу себе представить, какие слухи поползут. Антонина будет в восторге, девушки в возмущении, Алексу придется несладко, ведь он может прослыть скорострелом. Ну а мне? Снежана». Лицо Димы медленно меняется. Улыбка сползает с лица. Мне становится стыдно, хотя я не сделала ничего такого. «Что?» Замечаю, что на меня посматривают другие гости и участницы. Их взгляды и иголки под кожей. «Ты ведь обещала, что мы будем помогать друг другу. Крутые кадры, шоу. Забыла?» Несколько обиженно произносит Дима, и что-то внутри меня трещит по швам. Ну, конечно, он беспокоится о нашем договоре. Не знаю, с чего вдруг я решила, будто Диму волнует то, чем занималась с Алексом за закрытыми дверьми. И не знаю, почему меня тоже происходящее так выводит из себя. Останавливаю официанта, который проходит мимо, разнося шампанское. Забираю у него сразу весь поднос и вручаю его опешившему Диме. «Что ты?» Камера на штативе ждет, когда Дима снова возьмется за работу, но его руки заняты. Он пытается вернуть поднос с напитками мне или официанту, но не позволяю. «Ты хотел шоу? Сейчас все будет». Почти залпом выпиваю один бокал. Другой. Третий. Не смотрю по сторонам, потому что уже точно знаю, где стоит мышь. София. Дрянь, из-за которой все мысли теперь крутятся вокруг секса с Алексом. Вокруг того, что от меня ждут этого шага или подозревают, что уже его сделала. Мой образ милой скромницы, аристократичной леди, полетел в топку. Из-за нее, из-за девушки, которая не постеснялась раздвинуть ноги перед Буэром, а потом гордо, на вертолете, мать его, вернуться на виллу. Настало время поговорить. «Снежана, я не думаю, что это хорошая идея». «Не твое дело, Дима». Тебе будет плохо. С трех бокалов? Фыркаю. У меня даже голова не закружилась. А когда ставлю пустой бокал на поднос и направляюсь к Софии, походка остается безупречно ровной. Мне даже модель 2 позавидовать может. Она-то уже очень пьяна, и показать мастер-класс по дефиле точно не сумеет. Люди расступаются передо мной, когда уверенно иду к мышке. Она стоит у елки и все крутит-крутит в руках несчастный бокал, уверенно тот же самый. Напиток не отпит, на стенках ни следа помады. Праведница даже не пригубила шампанское. «Гордишься своей чистотой, София?» Останавливаюсь перед ней и наблюдаю, как распахиваются зеленые глаза. Даже маска не скрывает удивления. «Какой еще чистотой?» — спрашивает она и делает шаг назад, подальше от меня. «Я же наоборот. Напираю. Нам давно пора было поговорить. Прости, что делаю это только сейчас. Припекло». Машу рукой у горла, как бы изображая: «Вот где ты и твои приколы у меня сидите». «В тебе, говорит, алкоголь. Во мне, говорят, раздражение, усталость и презрение. К тебе. И жажда шоу», подмечает София, и ее взгляд скользит мне за спину. Мне даже оборачиваться не нужно, чтобы понимать. Мы привлекли внимание. Голоса почти смолкли, но музыка все еще играет. Значит, наш разговор слышат только работники шоу, у которых есть доступ к нашим микрофонам, пристегнутым к платьям. Остальные могут лишь наблюдать. «Кстати, о шоу», — сладко улыбаюсь я. «Помнишь, я тебя предупреждала. Если не уйдешь сама из проекта, я тебе помогу». «Не ты решаешь, кому остаться, а кому уходить», — почти спокойно отзывается София и пытается обогнуть меня, чтобы сбежать. Не позволяю ей это сделать, преграждая дорогу. Отступать Софии некуда. За ее спиной пышная елка, увешанная фарфоровыми ангелочками и гирляндами. «И об этом мы тоже поговорим, мышка». «Мышка?» Она теряется на пару секунд, а потом вдруг жестко выдает: «Слушай, отвали от меня, а? Я тебя не трогаю, и ты меня не задевай». «Угрожаешь?» Нараспев протягиваю я, а потом швыряю в лицо Софии козырь. «Переспала с Алексом, а теперь думаешь, что тебе все позволено?» «Что? Что ты?» Не дав ей договорить, тараторю, наседая. «Продажная участница, своим присутствием здесь ты оскорбляешь других девушек. Уходи из шоу, иначе я...» «Иначе ты что? Это не твое шоу, и Алекс еще не твой. Думаешь, он станет слушать тебя? Возомнила, что покорила его сердце». «Но явно же не член, на нем уже скачешь ты». София бросается в бок, пытаясь улизнуть от меня со слезами на глазах, но я реагирую как пантера. Возникаю перед ней слишком резко. Настолько, что София теряет равновесие. Ее бокал разбивается, а содержимое портит мое платье. Однако я даже не думаю об этом. На автопилоте тяну руку Софии, но она не успевает ухватиться и падает. А вместе с ней падает елка. Происходящее похоже на нелепый сон. Егор Крид продолжает петь, но даже биты мелодии не заглушают звон бьющихся игрушек и изумленные охи-вздохи гостей. Кольцо людей вокруг нас становится плотнее. Никто не спешит включать свет или отрубать светомузыку. А я не шевелюсь. Наблюдаю, как белоснежное платье Софии окрашивается кровью там, где кожу режут осколки бокала и ангелочков, слетевших с ели. Больше всего порезов на ладонях и бедрах, а алые пятна быстро множатся, пока София изрезанными руками старается подобрать юбку, чтобы встать. Больше я не протягиваю ей руку, чтобы помочь подняться. Просто не могу представить, как София найдет в себе силы принять мою помощь. Но я не хотела этого. Не хотела ее калечить, не хотела ронять елку. И в этом идиотском шоу участвовать тоже. Развернувшись на каблуках, я сбегаю из зала, пока в спину мне летят возмущенные, полные ненависти голоса.